В этой лекции мы поговорим о том, на какие теории и аргументы опираются западные ученые в попытках понять, становится ли наш мир более или менее религиозным. Как религия реагирует на модернизацию и чем самые набожные страны отличаются от самых секулярных. Поэтому далее мы рассмотрим теорию рационального выбора и теорию экзистенциальной безопасности. Но не бойтесь этих терминов, мы постараемся раскрыть информацию максимально просто и интересно. В сегодняшнее время многими социологами справедливо расценивалось как эпоха секуляризма, где религия постепенно отмирает. Кто только не предсказывал смерть религии, об этом говорили как классики типа Вейбера и Дюргейма, так и умы современности. Вольтер, например, предрекал поражение религии уже в начале 19 века. Сегодня в западном мире не проходит и месяца или даже недели без того, чтобы СМИ сообщали о том, что религия идет на спад, что она все менее и менее популярна, но так ли это? Давайте разбираться. Ведь сам Питер Бергер, который в 60-х годах отстаивал идею секуляризации, был уверен, что к концу 21 века религия останется лишь в малоразвитых окраинах планеты, в итоге отказался от нее. Так что же происходит в этой сфере в реальности? Становится ли наш мир менее или, напротив, более религиозным? Конечно же, тут многое зависит от того, что мы называем религией. Растет ли количество людей, которые видят в религии больше вреда, чем пользы? Однозначно. Уменьшается ли вера в личностного Бога? Да, но религия ведь не только это. Великий канадский философ Чарльз Тейлор в своей знаменитой работе «Эра секулярности» отвергает тезис Макса Вейбера, Стива Брюса и прочих и пытается продемонстрировать, что религия никуда не исчезает. Она скорее преобразуется и во многих местах даже растет. Конечно же, полвека назад, когда Питер Бергер начинал свою карьеру социолога, практически все ученые в этой сфере были убеждены, что модернизация общества ведет к спаду религии. Но что же происходит сейчас? Pew Center, основываясь на многих факторах, спрогнозировал, как примерно может выглядеть мир к 2050 году. Это были очень масштабные исследования, охватившие всю планету и длившиеся несколько лет. И оказывается, что пропорционально верующих станет значительно больше. При этом ислам будет самой быстрорастущей верой. Из этого следует, что религия лишь укрепляет свои позиции и не собирается покидать эту планету. Исследования Pew в Центральной и Восточной Европе от 10 мая 2017 года указывают, что в России, Украине и Беларуси более 12% из тех, кто не был взращен в православии, теперь причисляют себя к православию. Но и такие выводы не убеждают сторонников тезиса секуляризации. Поэтому мнения ученых существенно разделились. Например, профессор социологии в университете Эссекс в Лондоне Дэвид Воас на конференции TED объяснил, почему религия уже никогда не вернется в западные страны. Сравнительный анализ указывает, что каждое следующее поколение менее религиозно, чем их родители. Например, в Исландии ни один человек до 25 лет не верит в библейскую историю сотворения мира Богом. Да, есть исключения, как, например, в странах бывшего СССР. Обычно после смены политического режима, враждебного к религии и связанного с этим кризиса, популярность религии резко возрастает. Однако со временем это вновь идет на спад. Исследования таких ученых, как Нид, Эванс, Корианян и Боровик, ссылки в описании, свидетельствуют о том, что в посткоммунистических странах временная популярность православия сходит на нет. И здесь важно учитывать то, что социологи религии называют правилом 3B. Они различают понятия принадлежности, поведения и веры. Кто-то может вести себя религиозно, но отрицать свою принадлежность к религии. Кто-то же, напротив, может вести себя как полный атеист, но на вопрос о вере тут же воскликнет, что он католик или мусульманин. Исследования Pew, Gallup и фонда Сорос подтверждают, что огромная часть из тех, кто причисляет себя к той или иной религии, делает это не из побуждений веры, а по культурным или национальным соображениям. Например, Исландия считается одним из самых секулярных обществ в мире, где вера в личностного Бога или загробный мир практически отсутствует, и все же старшие поколения традиционно относят себя к лютеранству. Подобная картина присутствует и в России, где 71% называют себя православными, при этом 61% очень редко или вообще не посещают церковных служений, и лишь 25% уверенно верят в Бога. И такие парадоксы важно учитывать. В то время как многие русские будут ревностно называть себя православными, в их повседневной жизни молитва, ритуалы и часто даже вера в Бога могут отсутствовать. Подобная картина преследует все развитые страны мира, за исключением разве что Соединенных Штатов. В странах Европы, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Южной Кореи, Тайване с каждым годом все меньше и меньше людей причисляют себя к той или иной религии. Ее роль и влияние слабеют. Процветание дает выбор, в свою очередь прогресс решает многие из тех функций, что раньше традиционно выполняла религия. Все меньше людей верят, что за силами природы стоят боги или нечто сверхъестественное. И все же, например, в Дании, в одной из самых секулярных стран мира, 82% из культурных соображений являются членами государственной религии, датской народной церкви. И здесь социологи говорят о важности исторического компонента. Например, чехи, ввиду исторических событий, связанных с религиозными войнами в Европе, движением Яна Гуса и так далее, очень враждебны к религии. В Чехии 66% отрицают существование Бога. В то же время в соседней Польше огромную популярность католической церкви ученые объясняют тем, что здесь церковь исторически была связана с национальным освобождением. И все же критики тезиса секуляризма Старк, Бейнбридж, Иоанаконте, Финки, Мартин, которые являются сторонниками экономической теории религии или теории рационального выбора, твердо убеждены, что религия никуда не собирается исчезать. И им и вправду есть что предъявить, ведь подавляющее число жителей планеты по-прежнему верят в нечто паранормальное. Даже в Эстонии, самой образованной и экономически развитой среди бывших постсоветских стран, где, согласно Пью, только 44% населения верят в Бога, все же 69% верят в существование души и 53% в чудеса. В то же время в России 56% верят в существование сглаза или порчи и 28% в реинкарнацию. Примерно такие же показатели и во всех 18 странах Центральной и Восточной Европы. А согласно отчету Галлоп, трое из четырех американцев верят в паранормальное. Как же объяснить это, если популяризаторы науки давно уже предлагают миллионы любому, кто сможет продемонстрировать хоть какую-нибудь сверхспособность? И все же вера людей тверда, несмотря на то, что до сих пор наукой не было зафиксировано ни одного паранормального явления. Поэтому так же, как мы должны учитывать наличие феномена традиционализма и завышенных показателей количества приверженцев той или иной религии, нам также стоит учитывать, что если люди антирелигиозные и не ходят в церковь, это не всегда значит, что они не верят в существование паранормальных явлений. Также нам стоит учитывать, что если статистика показывает, что лишь 1% китайцев молится ежедневно, это не значит, что они не верят в сверхъестественное. В Китае самые популярные религии, кстати, которые сами китайцы не считают религиями, это конфуцианство, даосизм и буддизм. Они все отвергают наличие Бога-творца, в них нет понятий добра и зла или вечной души. Соответственно, здесь некому и незачем молиться. В России живет огромное количество буддистов, так уместно ли спрашивать их о вере в Бога, душе или молитве? Ведь сам Далай-лама XIV, будучи главой ламаистов, а значит буддистов Тибета, Монголии, Бурятии, Калмыкии и ряда других регионов, зовет себя атеистом. При этом он открыт научным исследованиям и говорит, что готов менять убеждения. Если наука докажет, например, что реинкарнации нет, то он это признает. У восточных людей совершенно другой тип мышления, поэтому важнее узнать, верят ли они в судьбу, чудеса и тому подобное. Это более точно подскажет нам, насколько в этих народах преобладает вера в сверхъестественное. Странно, но люди могут считать себя заядлыми коммунистами и все же делать приношения на алтарь Мао Цзэдуна или поклоняться идеологии Чучхе в Северной Корее. Согласитесь, что одно дело иметь ученый склад ума, как, например, у профессора Капицы, и отрицать все паранормальное, и другое дело быть материалистом-коммунистом и все же делать приношения Мао. Мы, люди, за десятки тысяч лет эволюции научились парадоксально уживаться с когнитивными диссонансами. Мы одновременно умещаем в себе православие с буддизмом и шаманизмом, коммунизм с даосизмом и верой в искупление души, монотеизм с дуализмом и политеизмом, и даже не осознаем этого. Поэтому данные о том, кто как часто молится и кто какой религии себя причисляет, не позволяют нам увидеть картину в целом, чтобы ответить на наш главный вопрос – умирает ли религия? Миллионы людей могут отвергать наличие Бога и души и все же быть религиозными. Если мы говорим о принадлежности к той или иной вере, то скорее нет, религия не умирает, несмотря на то, что все больше людей указывают, что не принадлежат к ней. По прогнозам Pew, количество людей, не ассоциирующих себя ни с какой религией, увеличится на 100 миллионов к 2050 году. Все же в соотношении с глобальным населением их количество уменьшится. В индустриально развитых странах, где религия не популярна, население растет значительно медленнее, чем в более бедных развивающихся странах, где люди во многом полагаются на веру. К тому же важно учитывать, что рост населения в развитых странах зачастую связан с миграцией, и в своем большинстве иммигранты более набожны, чем местные, и наличие религиозных общин помогает им в процессе ассимиляции. Так может, Чарльз Тейлор прав, когда утверждает, что религия лишь трансформируется, но никуда не исчезает из человеческого сознания. А во второй части мы поговорим о результатах исследований профессора Цукермана в безбожных странах Скандинавии, а также о конфликте сторонников и критиков теории секуляризации.